Пролог. Родион пролетел по дому, как торпеда. Впрочем, как и всегда. Он всегда куда-то торопился. Взял какие-то папки с документами и остановился напротив меня. «Кончились пары уже?» «Да, как видишь». «Тогда поехали со мной». «Зачем?» Почему-то возникло очень нехорошее предчувствие. Родион редко, но берет меня с собой на какие-то мероприятия и заранее предупреждает. А сегодня вдруг внезапно позвал. «Что за вопросы?» «Сказал, поехали, значит, встала и пошла». Он грубо поднял меня за локоть с дивана и заставил встать на ноги. «Но я не одета». «Что за место, хотя бы скажешь?» — возмутилась я. Он окинул взглядом мой домашний мягкий костюм из олимпийки и штанов, тонкие кеды на ногах. Усмехнулся. «Так нормально. Поехали». Кивнул головой муж на дверь. «Там узнаешь. Ян где? Он мне тоже нужен». «У себя». «Иди в машину, Ева». Родион развернулся и пошел в направлении комнаты Яна. Я молча потопала к машине. Все равно заставит. Надо так надо. Села на заднее сиденье кроссовера мужа и стала ждать. Взяла с собой только легкую сумку с телефоном и мелочью. Спустя несколько минут из дома вышли Ян и Родион. Муж что-то рассказывал моему телохранителю, а затем сел на водительское место кроссовера. Ян запрыгнул в свою машину, в которой обычно езжу и я. В поездке с мужем я садилась рядом с ним. К нам присоединились привычные два охранника Родиона, и мы выехали на дорогу. Кроссовер первый, следом за ним джип Яна. Ехали минут 20. Поселок кончился, и началась трасса, а я так и не поняла, куда бы мы могли ехать. Когда свернули с асфальта на проселочную дорогу, ведущую в лесок недалеко от нашего поселка, мне стало совсем не по себе. Что происходит, если бы я знала? И спросишь, Родион не ответит, иначе бы сказал еще дома. Остановились на открытой поляне. «Выходи, Ева!» Обернулся муж ко мне и тоже вышел. Я нажала на ручку двери и ступила тонкими кедами на жухлые листья. Листва и палки захрустели под ногами. Пахло сыростью. Недавно прошел дождь. Поежилась. За городом явно холоднее. А может, это от страха? От моего мужа не угадаешь никогда, чего ждать. К нам ближе подошел и Ян, остановившись недалеко от меня. Это уже привычка. Он охраняет меня несколько месяцев и всегда и везде, словно тень рядом. «Ну что, голубки, ничего не хотите мне рассказать?» — ухмыльнулся Родион. Сначала даже не поняла, к кому он обращается. Но потом заметила, что он и двое охранников взяли нас с Яном в круг. И обращался муж непосредственно к нам, переводя взгляд с меня на Яна. «Что вы имеете в виду, Родион Петрович?» — бесстрастно спросил телохранитель. «Похоже, он не в курсе, что происходит». Так же, как и я. Стало еще страшнее. Я сцепила свои ледяные руки от волнения. «Родион Петрович, типа уважаешь меня, да?» «Вопрос тот же. Что вы имеете в виду, Родион Петрович?» Также, без единой эмоции, тем же тоном повторил Ян. Муж вдруг рассмеялся, как безумец. Я испугалась еще больше. Каждая поджилка затряслась. Страх бился птицей под кожей. К Когда он так смеется, он очень зол и выкидывает всегда что-то очень неприятное. «А мне вот интересно», — продолжил говорить Родион, сверля глазами Яна. «Ты когда с моей женой трахаешься, ты ее тоже уважаешь и зовешь в процессе по имени-отчеству?» «Ева Андреевна, хотелось бы от вас получить орал. Так?» От ужаса кровь в венах будто застыла и замерзла. Как он узнал? Откуда? Осторожно глянула на Яна. Он даже не посмотрел на меня. Я видела его полубоком. Лицо абсолютно ничего не выражало, будто бы Родион сейчас не сказал ничего особенного. Муж тем временем вцепился глазами в меня. Он знал, что от Яны эмоций не дождешься, а у меня всегда все на лбу написано. «С чего вы взяли, что между нами что-то есть, Родион Петрович?» «Так, не выёбывайся теперь. Вон, на нее посмотри. Затряслась вся и побледнела. Она вас спалила. Трахаешься ведь с ним, да, любимая?» «Нет», — ответила я. Хотела, чтобы голос прозвучал твердо, но со страху проблеяла, как овца. Кажется, я утопила сейчас нас окончательно. В глазах Родиона появился темный гнев. Он понял. Убедился. «Значит, со мной не нравится тебе, а с ним нормально, да? Только вот незадача. Твой муж я, а не он». Я, закусив губу, молчала. Совершенно не знала, что делать. Как страшный кадр из какого-то боевика. Да только это не кино, а моя жизнь. Ян так и стоял неподвижно и наблюдал за каждым действием Родиона и охранников. Он приготовился к прыжку тигра. Я успела достаточно изучить его, и даже через непроницаемую броню, якобы безразличие, чувствую, как каждая его мышца и мускул напряглись и вытянулись в струну. На сильных руках, которые видны из-под закатанных рукавов пуловера, особенно четко проявилась сетка вен. «Чё молчишь, дорогая? Как трахаться с прислугой-то смелая? А как перед мужем за это отвечать, так сразу язык в одном месте!» Он внезапно выхватил из пиджака пистолет и направил дуло на меня. Меня заколотило. Такого ужаса я еще никогда не испытывала. Один Ян ничего не сделает против троих и пистолета. Мы с ним сегодня умрем. Сейчас. «Значит так», — вздохнул Родион. «Мне надоел этот цирк. Я хочу посмотреть, как эту потаскуху убиваешь ты. Доставай свой пистолет». Ян медленно вынул свое оружие. «Ну, я жду». Родион передернул затвор. Ян тоже поднял пистолет и направил на меня. Лицо было непроницаемым, глаза холодными, и смотрел он равнодушно, будто бы ему вовсе не жаль меня убить. «Стреляй», — сказал. «Если не сделаешь ты, эту суку пристрелю я, а потом тебя. Стреляй».